Глава третья. «Хлеб да соль, добрые люди!» — сказал Юрий, помолясь иконам. «Милости просим!» — отвечал хозяин. «Ах, сердешный!» — вскричала хозяйка. «Смотри, как тебя занесло снегом! То-то чай назябся!» «А вот отогреемся!» — сказал Кирша, помогая Юрию скинуть покрытый снегом охабень. «Да это не как боярин!» — шепнула хозяйка своему мужу. Скинув верхнее платье, Юрий остался в малиновом, обшитом галунами полукафтанье. К шелковому кушаку привешена была польская сабля, а через плечо на серебряной цепочке висел длинный турецкий пистолет. Остриженные в кружок темно-русые волосы казались почти черными от противоположности с белизною лица, цветущего юностью и здоровьем. Отвага и добродушие блистали в больших голубых глазах его, а улыбка, с которой он повторил свое приветствие, подойдя к столу, выражала такое радушие, что все проезжие, не исключая рыжего земского, привстав, сказали в один голос: «Милости просим, господин честной, милости просим!» И даже молчаливый незнакомец отодвинулся к окну и предложил ему занять почетное место под образами. «Спасибо, добрый человек», — сказал Юрий. «Я больно прозяб и лягу отогреться на печь». «Откуда твоя милость?» — спросил купец. «Из Москвы, хозяин». «Из Москвы? А что, господин честной, точно ли правда, что там целовали крест королевичу Владиславу?» «Правда». «Вот тебе и царствующий град!» — вскричал стрелец. «Хороши москвичи! По мне бы уж лучше покориться Дмитрию». «Покориться? Кому?» — сказал земский. «Самозванцу? Тушинскому вору? Добро, добро! Называй его как хочешь, а все-таки он держится веры православной и не поляк. А этот королевич Владислав, этот еретик...» «Слушай, товарищ», — сказал Юрий с приметным неудовольствием, — «я до ссор не охотник, так скажу наперед. Думай, что хочешь о польском королевиче, а вслух не говори». «А почему бы так?» «А потому, что я сам целовал крест королевичу Владиславу и при себе не дам никому ругаться его именем». Сожаление и досада изобразились на лице молчаливого проезжего. Он смотрел с каким-то грустным участием на Юрия, который во всей красоте, отвагой кипящего юноши, стоял, сложив спокойно руки, и гордым взглядом, казалось, вызывал смельчака, который решился бы ему противоречить. Стрелец, окинув взором все собрание и не замечая ни на одном лице охоты взять открыто его сторону, замолчал. Несколько минут никто не пытался возобновить разговора. Наконец земский, с видом величайшего унижения, спросил у Юрия: «Скоро ли пресветлый королевич польский прибудет в свой царствующий град Москву?» «Его ожидают», — отвечал Юрий отрывисто. «А что, ваша милость, чай уж давным-давно и послы в Польшу отправлены?» «Нет, не в Польшу», — сказал громким голосом молчаливый незнакомец, — «а под Смоленск, который разоряет и морит голодом король польский в то время, как в Москве целуют крест его сыну». Юрий приметным образом смутился. «Уж эти смоляне!» — вскричал земский. «Поделом ничто им! Буяны! Чем бы встретить батюшку, короля польского, с хлебом да солью? Они разбойники, и в город его не пустили». «Эх, господин земский, — возразил купец, — да ведь он пришел с войском и хотел Смоленском владеть, как своей вотчиной». «Так что ж, — продолжал земский, — уж если мы покорились сыну, так отец волен брать, что хочет. Не правда ли, ваша милость?» Лицо Юрия вспыхнуло от негодования. «Нет, — сказал он, — мы не для того целовали крест польскому королевичу, чтоб иноплеменные, как стая коршунов, делили по себе и рвали на части Святую Русь. Да у кого бы из православных поднялась рука и язык повернулся присягнуть иноверцу, если бы он не обещал сохранить землю русскую в прежней ее славе и могуществе?» «И, государь милостивый, — подхватил Земский, — можно б, кажется, поклониться королю польскому Смоленскому. Неважное дело, один городишко. Для такой радости не только от Смоленска, но даже от пол Москвы можно отступиться». «Я повторяю еще, — сказал Юрий, не обращая никакого внимания на слова Земского, — что вся Москва присягнула королевичу. Он один может прекратить бедствие злосчастной нашей родины, и если сдержит свое обещание, то я готов первый положить за него мою голову. Но тот, — прибавил он, взглянув с презрением на Земского, — тот, кто радуется, что мы для спасения Отечества должны были избрать себе царя среди иноплеменных, тот не русский, не православный и даже хуже некрещенного татарина. Молчаливый незнакомец с живостью протянул свою руку Юрию. Глаза его, устремленные на юношу, блистали удовольствием. Он хотел что-то сказать, но Юрий, не заметив этого движения, отошел от стола, взобрался на печь и, разослав свой широкий охабень, лег отдохнуть. «А что, — спросил Кирша у хозяина, — чай проезжие гости, не все у тебя приели?» «Щей нет, родимый, — отвечал хозяин, — а есть только толокно да гречневая каша. И на том спасибо. Давай-ка их сюда». «А его милость что будет кушать? — спросила заботливая хозяйка, показывая на Юрия. «Не хлопочи, тетка, — сказал Алексей, войдя в избу. В этой кисе есть что перекусить. Вот тебе пирог да жареный гусь, поставь в печь». «Послушайте-ка, добрые люди, — продолжал он, обращаясь к проезжим, — у кого из вас гнедой конь с длинной гривою?» «Это мой жеребец, — отвечал молчаливый незнакомец. — Ой ли! Но, брат, какой знатный конь! Жаль, если он себе на какой-нибудь рожон бок напорит. Ступай-ка скорей, он отвязался и бегает по двору». Незнакомый вскочил и вышел поспешно из избы. «Что это за пугало? Не знаешь ли, кто он? — спросил Земский у хозяина. — А бог весть кто, — отвечал хозяин. — Кажись, не наш брат крестьянин, не то купец, не то посадский. Откуда он едет? Господь его знает. Вишь, какой леший, слова не вымолвит. — Да, у него лицо немиловидное, — заметил купец. — Под вечер я не хотел бы с ним в лесу повстречаться. — А какой ражий детина, — примолвил стрелец, — я таких богатырских плеч сродясь не видывал. Между тем Алексей и Кирша сели за стол. «Ну, брат, — сказал Алексей, — тесненько нам будет. На палатях лежат ребятишки, а по лавкам-то спать придется нам, сидя». «Молчи, будет просторно, — шепнул Кирша, принимаясь есть толокно. Купец, который не смел обременять вопросами Юрия, хотел воспользоваться случаем и поговорить вдоволь с его людьми. Дав время Алексею утолить первый голод, он спросил его, давно ли они из Москвы. «Седьмой день, хозяин, — отвечал Алексей, — словно валов гоним. День стоим, два едем. Вишь, какую погоду Бог дает! А что, вы московские уроженцы? — Как же! Мы оба с барином природные москвичи. — Так вы и при Гришке Отрепьеве жили в Москве? Вестимо, хозяин. Я был и в Кремле, как этот еретик, видя беду неминучую, прыгнул в окно. Да, видно, черт от него отступился, не кверху, а к низу полетел, проклятый. — Если бы поучиться летать у жены своей Маринки, — сказал стрелец, — говорят, будто бы эта ведьма, когда приступили к царским палатам, при всех обернулась сорокою, да и порх в окно. — Чему ж ты ухмыляешься? — продолжал он, обращаясь к купцу. — Чай, и до тебя этот слух дошел? — Не всякому слуху верь, — сказал с важностью купец. — Знаю, знаю. Вы, люди, грамотные, ничему не верите. Ученье — свет, а не ученье — тьма, товарищ. Мало ли что глупый народ толкует. Так и надо всему верить. Ну, рассуди сам, как можно, чтоб Маринка обернулась сорокою? Ведь она родилась в Польше, а все ведьмы родом из Киева. — Оно, кажись, и так, хозяин, — продолжал стрелец, почти убежденный этим доказательством, — однако ж вся Москва говорит об этом. — Да она и теперь еще около Москвы летает, — сказал Кирша, положа на стол деревянную ложку, которую ел толокно. — Неужели в самом деле? — вскричал купец. — Я сам ее видел, — продолжал спокойно запорожец. — Как видел? — А вот так же, хозяин, как вижу теперь, что у тебя в этой фляжке романея, не правда ли? — Ну да. — Так что ж? — Ничего. — Но где ж ты ее видел? — Где? — Как бы тебе сказать? — Не припомню. У меня морозом всю память отшибло. — Добро, добро, — сказал купец. — Дай-ка сюда свой стакан. — Спасибо. — Да наливай полнее. — Хорошо. — Ну, слушай же, — продолжал запорожец, выпив одним духом весь стакан. — Я видел Маринку в Тушине. Только лгать не хочу. На сороку она вовсе не походит. — В Тушине? — Да, в Тушине. Вместе с Дмитрием, которого вы называете вторым самозванцем, а она величает своим мужем. — Вот что! — Так ты и тушинского вора знаешь? — Как не знать? — Правда ли, что он молодчина собою? — спросил стрелец. — Какой молодчина? Не дать не взять, польский жид. Вот второй гетман его войска, пан Лисовский, так нечего сказать, удалая голова. — Лисовский? — вскричал купец. — Этот злодей! Душегубец! — Да, хозяин, где он пройдет со своими сорванцами, там хоть шаром прокати, все чисто, ни кола, ни двора. Но зато на схватке всегда первый и готов за последнего из своих налетов сам лечь головою, лихой наездник. «Так ты его знаешь?» — спросил купец. «Как не знать? Дай-ка, хозяин, стаканчик. За твое здоровье!» «Говорят, у этого Лисовского, — сказал купец, спрятав за пазуху свою фляжку, — такое демонское лицо, что он и на человека не походит». «Да, он некрасив собою, — продолжал Кирша. Я знаю только одного удальца, у которого лицо смуглее и усы чернее, чем у пана Лисовского. Прежде этого молодца не меньше Лисовского боялись. — А теперь? — спросил купец. — Теперь он, чай, шатается по лесу и страшен только для вашей братьи-купцов. — Кто же этот человек? — Кто этот человек? «Кой прах! У меня опять в горле пересохло. Дай-ка, хозяин, свою фляжку». «Спасибо», — продолжал Кирша, осушив ее до дна. «Ну, что бишь я говорил?» «Ты говорил о каком-то человеке, — сказал купец, — который, по твоим словам, страшнее Лисовского». «Да-да, вспомнил. Этот верзила был Есаулом у разбойничьего атамана Хлопки». — У которого, — сказал Земский, было в шайке 1020 разбойников, и которого еще при царе Борисе разбил боярин Басманов, — прервал Кирша. — Но да, самого хлопку-то убили, а Исаул его ускользнул. — Да вы, чай, о нем слыхали? Он прозывается Чертов Ус. — Как не слыхать, — сказал купец. — Оборони, Господи! Говорят, этот Чертов Ус злее своего бывшего атамана. А пуще-то всего он не жалует губных старост да земских, — промолвил Кирша. Кругом Калуги не осталось деревца, на котором бы не висело хотя по одному земскому ярышке. Примечание. Губной староста — почти то же, что нынешний капитан-исправник, примечание автора. «Разбойник!» — закричал Земский. «А разве ты его знавал?» — спросил купец запорожца. «Знакомство с ним не водил, а, видать, видал». «Где же ты видел?» «Я видел его два раза», — отвечал Кирша. «Первый раз в Калуге, где была у него разбойничья пристань, а во второй...» — прибавил он в полголоса, но так, что все его слышали. — А во второй раз я видел его здесь. — Как здесь? — вскричал купец, помертвев от ужаса. — Давно ли? — спросил Земский, заикаясь. — Сегодня, — отвечал равнодушно Кирша. — Сегодня? — повторил купец глухим, прерывающимся голосом. — С нами крестная сила. — Да где ж он? — Сейчас сидел вон там, в переднем углу, под образами. — Так это он! — вскричал купец, и все взоры обратились невольно на пустой угол. Несколько минут продолжалось мертвое молчание. Потом все пришло в движение на постоялом дворе. Алексей хотел разбудить своего господина, но Кирша шепнул ему что-то на ухо, и он успокоился. Купец и его работники едва дышали от страха. Земский дрожал. Стрелец посматривал молча на свою саблю, но хозяин и хозяйка казались совершенно спокойными. — Да чего мы так перепугались? — сказал стрелец, собравшись с духом. Нас много, а он один. — А бог весть, один ли? — возразил Земский. Он что-то часто в окно поглядывал. «Да, — Да-да, — подхватил дрожащим голосом купец. — Он точно кого-то дожидался. — А за поясом у него... Видели, какое ножище? Аршинов два. — Слушай, хозяин, — сказал торопливо Земский, — беги скорее на улицу, вели ударить в набат. — Экста, что выдумал? — В набат, — отвечал хозяин. — Да разве здесь село? У нас и церкви нет. — Все равно. Сделай тревогу, сбери народ. Да скачи скорее к губному старости. Он в верстах в пяти отсюда и мигом прикатит с объезжими. — Что ты? Бог с тобою! — вскричала хозяйка. — Да разве нам белый свет опостылил? Станем мы ловить разбойника. — Не бойся, ваш губной староста не приедет гасить, как товарищи этого молодца зажгут с двух концов нашу деревню. — Нет, кормилец, ступай себе, лови его на большой дороге, а у нас в дому не тронь. — Дура! — сказал стрелец. — Да разве ты не боишься, что он вас ограбит? — И, батюшка, около нас какая пожива? Проводим его завтра с хлебом да с солью, так он же нам спасибо скажет. — Да нам и не впервой, — прибавил хозяин. — У нас стаивали не раз. Вот эти, что за польским-то войском таскаются, как бишь их зовут. Да, лагерная челядь. Почище наших разбойников, да и тут Бог помиловал. — Ну, как хотите, — сказал купец. — Ловите его или нет, а я минуты здесь не останусь, благо погода унялась. — Ступайте, ребята, запрягайте лошадей, да Бога ради проворнее. «Так и я с тобою», — сказал стрелец. «Тебе будет поваднее со мною ехать. Видишь, у меня есть еще чем оборониться». «Возьмите уж и меня», — прибавил в полголоса Земский. «Я здесь ни за что один не останусь». «Видите ли», — продолжал он, показывая на Киршу и Алексея, — «мы все в тревоге, а они и с места не тронулись». «А кто они? Бог весть». «Правда, правда», — шепнул купец, поглядывая робко на Киршу. «Посмотрите-ка, у этого озорняка, что вытянул всю мою фляжку, нож, сабля. А рожа-то какая, рожа! Ух, батюшки, унеси, Господь, скорее!» Двери отворились, и незнакомый вошел в избу. Купец с Земским прижались к стене. Хозяин и хозяйка встретили его низкими поклонами. А стрелец, отступив два шага назад, взялся за саблю. Незнакомый, не замечая ничего, несколько раз перекрестился, молча подослал под голову свою шубу и расположился на скамье у передних окон. Все приезжие, кроме Кирши и Алексея, вышли один за другим из избы. «Теперь растолкуй мне, Кирша», — сказал вполголоса Алексей. «Что тебе вздумалось назвать разбойником этого проезжего?» «Как что? Посмотри, какой простор! На любой лавке ложись!» «Ну, а как он об этом узнает?» «Так мне же скажет спасибо!» «Есть за что! А если его схватят?» «Ах ты, голова, голова! То ли теперь время, чтоб хватать разбойников? Теперь-то им и житье, все их боятся, ловить их некому. Погляди, какая честь будет этому проезжему, хозяин с него и за постой не возьмет». Через несколько минут купец, в провожании Земского и стрельца, расплатясь с хозяином, съехал со двора. Кирша отворил дверь, свистнул, и его черная собака вбежала в избу. «Теперь и тебе будет место», — сказал он, бросив ей большой ломоть хлеба. «Поужинай, зарез, поужинай, голубчик. Ты, чай, больно проголодался». Это напомнило Алексею, что барин его также еще не ужинал, но, видя, что Юрий спит крепким сном, он не решился будить его. «Скажи-ка мне», — спросил запорожец, ложась на скамью подле Алексея, — «верно, у твоего барина есть на сердце кручина? Не по летам он что-то пасмурен?» «Да, брат, есть горе». «Что, чай, сокрушила молодца краснодевица? Вот то-то и беда». «Изволишь видеть...» — тут Алексей, понизив голос, стал что-то рассказывать Кирше, который, выслушав спокойно, сказал: «Эх, любезный, жаль, что твой боярин не запорожский казак. У нас в Куренях от этого не сохнут. Живем, как братья, а сестер нам не надобно». Исторические замечания. Большая часть запорожских казаков, получивших сие название от днепровских порогов, за которыми они поселились, была составлена из холостых людей всех состояний. Женатые казаки имели в разных местах и в довольном расстоянии от главного их места пребывания, известного под именем сечи, особые дома, называемые зимовками, в которых жили их жены с семействами, а в самой сечи не дозволялось жить ни одной женщине. Конец замечание. «От этих баб везде беда. Доброй ночи, товарищ!» Скоро все утихло на постоялом дворе, и только от времени до времени на палатях принимались реветь ребятишки. Но заботливая мать попеременно то колотила их, то набивала им рот кашею, и все через минуту приходило в прежний порядок и тишину.